Аква моргнула. «Правда, это звучит так интересно, что я, пожалуй, побуду здесь и посмотрю, как все это будет происходить. Кстати, это твои змеи продолжают переплывать реку? Если нет, я могу смыть их для тебя и усложнить им жизнь. Все в порядке, Аква, змеи, скорее всего, здесь из-за меня. Но, как я уже сказал, тебе лучше держаться подальше от города. У слуг есть мощное оружие, невероятно опасное, и я не знаю, насколько ты будешь уязвима для него», — сказал Гарри Акве. «Оружие вроде того, что лежит на дне этой реки», — спросила она, и Гарри на мгновение задумался, о чем она говорит. Потом, поразмыслив над этим, он закатил глаза. «Насколько вероятно, что на дне реки лежат благородные фантазмы и ждет, пока его кто-нибудь подберет? Не знаю, почему бы тебе не поднять его на поверхность, и я расскажу тебе», — сказал он, не ожидая, что из этого выйдет что-то путное. Аква опустилась на поверхность, вероятно, чтобы достать то, что было в глубине, а Гарри повернулся к Тамама. Лисица бормотала под нос нелицеприятные вещи об Акве, что-то о попытке украсть ее муженька и другие бессмысленные вещи. «Ты в порядке, Тамама?» — спросил он, удивляясь душевному состоянию своей слуги. Некоторые из вещей, которые она бормотала себе под нос, были просто отвратительны. Он сделал еще одну мысленную заметку, чтобы найти способ не пускать Кастер в свою спальню, когда ему понадобится сон. Тамама мгновенно оживилась, услышав голос Гарри, и подскочила к нему. «Эй, мастер, что тебя связывает с этой девушкой?» — спросила она, глядя Гарри прямо в глаза. Гарри приподнимает бровь, его губы снова подергиваются, на этот раз потому, что его забавляет напряженный взгляд Тамама. «Я познакомился с ней в Германии», — ответил он, и пожал плечами. «Она была привязана к пересыхающему участку воды, и я помог ей перебраться в другое место, прежде чем вода полностью исчезла. Она часто появляется на озере возле моей школы, и я люблю иногда с ней поплавать». «Хорошо, пока это все», — пробормотала она и снова повернулась к воде, ожидая, когда Аква снова всплывет на поверхность. Ждать пришлось недолго. Вскоре она вернулась с двумя мечами и двумя копьями в руках. Она положила их на берегу реки перед Гарри и отошла, чтобы понаблюдать за реакцией. Тамама с любопытством смотрела на оружие. Она уже могла сказать, что это благородные фантазмы, но это было все, что она могла сказать. Гарри же мог определить их ранг по ощущению испускаемой ими силы, но не более того. Он вздохнул и положил четыре оружия в карманное измерение внутри своего кулона, где хранилось все остальное оружие и броня. Гарри потер голову, размышляя о том, кто, черт возьми, оставляет не один, а целых четыре благородных фантазма валяться на дне реки. Не похоже, чтобы такое сверхмощное оружие и катализатор росли на деревьях. Кто-то должен был либо небрежно обращаться с ними, либо просто забыть о них. Где-то в другом месте города Фуюки мужчина со светлыми волосами и красными глазами не чихал. Однако он понял, что кто-то говорит о нем. В конце концов, это правильно, что король слышит сплетни своих подданных. Да, это именно то оружие, о котором я говорю. Правда, они далеко не самые мощные. Это оружие ранга Д и Б, самые мощные благородные фантазмы, это те, которые способны с легкостью уничтожить горы, а иногда и больше. Гарри все еще пытался предупредить Акву, хотя и знал, что это бесполезно. Она будет наблюдать за войной, и он надеялся, что будет в безопасности. «Да, сэр», — Аква отсалютовала ему, на мгновение приняв серьезный вид, а затем захихикала. «Ваше предупреждение было услышано и принято к сведению, я буду осторожна, но я все равно буду наблюдать и смотреть, что произойдет. Похоже, это будет очень интересно». Она потанцевала несколько мгновений, прежде чем погрузиться под воду. Гарри вздохнул и покачал головой. «Теперь, когда ты все это увидела, я думаю, нам пора отправляться домой. По дороге я покажу тебе, где находится торговый квартал, а заодно и школу». Тамама снова словно приросла к его руке, и он начал идти в направлении своего дома. В это же время Лис и Фран осматривали город. Берсерк заняла ту сторону реки, где жил Гарри, и в данный момент находился там, а Лансер проверяла другую сторону реки, где находилась церковь. Поначалу Фран не нашла ничего важного, во всяком случае, ничего, имеющего отношение к войне за Грааль. Она проверила резиденции друзей Гарри, чтобы выяснить, нет ли там чего-нибудь примечательного. Особняк Мата источал запах тлена, тошнотворное ощущение, довольно неприятное, но в этом не было ничего необычного. Дом Тасаки был окружен сильными ограничивающими полями, которые сработают, если она пересечет их, даже с браслетом, который Гарри сделал, чтобы скрыть ее присутствие, но все было нормально, если не считать дыры в крыше. Дом Шира тоже выглядел нормально, ничего особенного. В лес, где находился особняк Эйнцбернов, она проникнуть не могла, опять же, из-за защиты, так что она не могла ничего сообщить о месте, до которого не могла добраться. Она пробралась как можно дальше, что было не так уж и далеко, но подумала, что некоторые из змей Гарри могли бы помочь в этой ситуации. Проверив все вокруг, она стала возвращаться к дому Гарри, который находился к северу от храма и к западу, и немного к северу, от дома Эми. Только проходя мимо дома Шира, она заметила нечто необычное. На дом Эми смотрела девочка, невысокая, лет 11-12, с серебристыми волосами и красными глазами. Она была похожа на маленькую снежную фею. Помимо странной внешности, внимание Фран привлекло выражение ее лица. Она смотрела на резиденцию Эми с выражением ненависти, которое совершенно не шло человеку с таким лицом. Она сделала мысленную заметку рассказать об этом Гарри позже, когда они вернутся домой. Пока же она просто наблюдала за ней, гадая, что та собирается делать дальше. В астральной форме, и с браслетом, который Гарри сделал для нее, она смогла подойти к той совсем близко, не привлекая ее внимания. Она что-то бормотала себе под нос, но Фран не могла уловить. Только когда она ушла, она услышала от девочки что-то, что сразу же определила в ней мастера. «Нет, пока нет. Мы подождем, пока он кого-нибудь вызовет, и тогда я смогу его раздавить. Берсеркер вытрет пол всеми моими соперниками», — пробормотала девочка. Фран смотрела вслед уходящей девочке, жалея, что у нее нет способности мастера видеть слугу в астральной форме, чтобы было что рассказать об этом берсеркере. Она снова отправилась домой, прокручивая в голове все, что сделала девочка, и выискивая то, что может быть полезно знать Гарри. На другом берегу реки Лис нашла место, где остановились Базетт и Лансер. Честно говоря, найти одинокую ирландку в таком городе, как Фуюки, особенно если знать, когда и как она приехала, было слишком просто. К тому же, по цвету волос Базетт можно было легко узнать, а ее пристрастие к костюмам еще больше сужало круг поиска. Лис мысленно отметила это место, прежде чем двинуться дальше. У нее не было причин преследовать ее. Найдя этих двоих, она начала прочесывать оставшуюся половину города. От церкви она держалась на расстоянии, ей было не по себе от этого места. Прочесав всю свою половину реки быстрее, чем это сделала бы Фран из-за более высокого ранга скорости, она отправилась обратно к дому Гарри. В какой-то момент она остановилась. Ощущение присутствия рядом чего-то мощного заставило ее оглянуться. Она осмотрелась по сторонам, ища то, что вызвало в ней такую реакцию, и нашла его. На крыше самого высокого здания в городе Фуюки стоял человек. Она подошла к нему как можно ближе, даже с браслетом, который дал ей Гарри, она все еще чувствовала себя незащищенной, чтобы рассмотреть его как можно лучше. На вид ростом он был около 5 футов, может, чуть больше. У него были красные глаза и светлые волосы, но Лис даже не подумала о том, что он может быть апостолом. Этот человек как будто презирал все вокруг. На нем была белая рубашка с расстегнутой парой верхних пуговиц, поверх которой был надет черный пиджак. На нем были обычные черные брюки и простые ботинки без шнурков. Однако ее внимание привлекли его поза и выражение лица. Высокомерие и уверенность были прописаны во всех его чертах. Он спокойно стоял и смотрел на город, словно созерцая нечто, существующее только потому, что он позволил ему это сделать. Лис узнала этот взгляд, но в нем все было доведено до крайности. Когда она была жива, то принадлежала к дворянскому сословию и могла делать с теми, кто был ниже ее по положению, все, что хотела, но этот парень выглядел так, словно считал, что имеет право играть с королями, как с игрушками. Она сделала мысленную заметку рассказать о нем Гарри, и запомнив этого странного человека прежде, чем броситься к дому. Уходя, она присматривалась, нет ли еще чего-нибудь интересного, но ничего не увидела, война только началась, и все еще не успела разгореться. Домой она вернулась довольно быстро, слуги класса Лансер славились своей скоростью, и застала довольно забавное зрелище. Тамамано майдулась, наблюдая за тем, как Гарри готовит на кухне. Фран тоже была там, и прикрыла рот рукой, чтобы заглушить смех. Лис подошла к ней и спросила, что случилось. Глаза Фран встретились с ее глазами, и она взяла себя в руки, чтобы объяснить Лис ситуацию. Тамама все время пытается быть идеальной женой, но Гарри во всем ее превосходит. Я никогда не задумывалась об этом раньше, но Гарри иногда бывает очень домашним, не так ли? Лис моргнула, полагая, что это правда. Гарри был хорошим поваром и готовил еду, когда Сакура не забирала у него кухню. Он убирался в доме, стирал белье, мыл посуду, пылесосил, мыл окна, в общем, делал все, что положено хорошему хозяину. При этой мысли губы Лис начали подрагивать. Она знала, как студенты Хогвартса воспринимают Гарри. Гений, немного пугающий и страшный, тот, кто может помочь тебе, если ты достаточно смел, чтобы подойти к нему, чертовски хороший и популярный учитель, сильный дуэлянт. Она подумала, сможет ли она убедить Гарри надеть фартук и сделать фотографии, и посмотреть, что люди скажут на такое. Взгляд Лис остановился на лисице, которая дулась, и она задумалась о том, что уже подметила. Ее эмоции и привязанность к Гарри казались искренними, хотя и резкими и внезапными. Ее мастерство в магии заключалось в ее более разрушительных аспектах, ее детское поведение было забавным, и, что самое главное, ее преданность определенно была главной чертой. По правде говоря, она была хорошим членом команды. Если учесть, что они с Фран будут на переднем крае, она использовала свою скорость для молниеносных атак, а Фран поглощала удары, то им не помешала бы поддержка на расстоянии, кроме посоха или лука Гарри. Не то чтобы они были слабыми, они были действительно чертовски хороши, но чем больше, тем лучше. Главная проблема Лис была скорее в эмоциональной составляющей. Учитывая то, как агрессивно лисица пыталась соблазнить Гарри, она начала подумывать о том, чтобы подойти к вопросу с другой стороны. Она была уверена, что готова прийти к соглашению с другими. Ее семья была известна декадентским и девиантным поведением, она не была исключением, и у нее не было никаких проблем с тем, чтобы разделить Гарри, если это потребуется. Теперь, когда она подумала об этом, некоторые из ее ранговых характеристик, особенно технологию пыток, можно было бы легче использовать в спальне с женщиной. «Не будем пока об этом», — подумала Лис и покачала головой, и снова сосредоточилась на Лисе. Она поговорила с той, и ее желание стать идеальной женой не нуждалось в Граале. Но возможность получить его была слишком искусительной, к тому же, в любом случае, они могли исполнить свои желания с помощью Гарри. Лис должна была признать, что ей действительно нравилось, когда Гарри хвалил ее, это было намного лучше, чем ликование толпы, когда она была жива. Возможно, дело в том, что Гарри не притворялся, а высказывал честное мнение, не как крестьяне, которые аплодировали просто потому, что она занимала более высокое положение в жизни и от них этого ожидали, не говоря уже о последствиях, если они не будут этого делать. С другой стороны, возможно, ей просто важнее мнение Гарри, чем безымянной массы. Она уже знала, что тот привлекает ее как физически, так и как личность, и не отказала бы ему, если бы он попытался завязать отношения. Она жалела о том, что Гарри не замечает, как его воспринимают близкие люди. Он мог сказать, что Шира, хоть и был дремучим идиотом, начал испытывать к Сакуре более чем платонические чувства, и, подсознательно, Крин, даже если меч вместо мозгов еще не заметил этого, но он не мог понять, что ее влечет к нему, как и Фран. Гарри, вероятно, мог сказать, что Тамама к нему неравнодушна, даже Шира не был бы настолько глуп, чтобы пропустить намеки, которые она ему делала, если только очевидность, с которой она все делала, можно было назвать намеками. Альтруш тоже считала, что Гарри ей нравится, но ей ни с чем было сравнивать. Принцесса вампиров чувствовала себя довольно странно, особенно если учесть, как Альтруш запуталась в собственных чувствах. У нее никогда раньше не было такого близкого друга, как Гарри, и она не знала, были ли ее чувства к нему платоническими или более романтическими, так как не имела никакого опыта в последнем. Впрочем, если отбросить размышления о романтической жизни мастера, разве им не нужно было что-то делать с командными заклинаниями этой девушки, Смайт? Они не стали проводить призыв одновременно с Кастер по нескольким причинам. Во-первых, они не знали, как слуги отреагируют на Гарри. Если они окажутся агрессивными по отношению к своему призывателю, то проще будет расправиться с ними поодиночке, чем вдвоем. Во-вторых, у Гарри был шанс узнать одного слугу, не пытаясь одновременно познакомиться с другим. Если бы он вызвал сразу двух слуг, ему пришлось бы делить внимание между ними, чтобы ввести их в курс дела, в то время как сейчас Тамама потихоньку входит в курс дела, и Гарри мог сосредоточить свое внимание на новом слуге. Третьим было желание, которое каждый слуга хотел исполнить. Им повезло с Кастер, который не нуждался в Граале для исполнения желания, а значит, если ассасину для исполнения его желания понадобится Грааль, они без проблем помогут ему в этом, ведь больше никому он не нужен. «Эй, Гарри!» – позвала Лис, но ее хозяин, похоже, был сейчас сосредоточен на готовке. «Мастер!» – воскликнула она, и голова Гарри мгновенно повернулась в ее сторону. Назвать Гарри мастером было верным способом привлечь его внимание, как бы часто он не просил их не называть его так. «Да, Лис, а разве я не просил вас не называть меня мастером?» Он покачал головой, и Лис поразило то, что кухонная утварь, зажатая в его волосах, осталась незатронутой этим движением. Это было поистине впечатляющее мастерство, умудриться не перевести движение на волосы, тем более что он делал это неосознанно. «Когда ты собираешься заняться другим вызовом?» – спросила она, игнорируя его предыдущие слова. «В смысле, какой смысл ждать? Мы выяснили, что эта лисица не из тех, кто ударит тебя в спину, командные заклинания на месте, зачем ждать дальше?» Гарри на мгновение задумался. «Ладно, хорошо, я сделаю вызов через несколько минут, дай мне только закончить с готовкой, и я приступлю к делу. Уверен, кто бы ни был вызван, он будет рад, если к его приходу в этот мир у него будет готовая еда». Губы Гарри дернулись. «Уверен, это будет уникальная ситуация для только что призванного слуги, первым делом предложить ему поесть». Лис кивнула головой, решив пока оставить Гарри заниматься готовкой. Она еще раз взглянула на Тамама и закатила глаза. «Давайте отведем ее в свободную комнату. Помоги мне с ней, ладно?» Фран кивнула, и они вдвоем подняли лисицу и потащили ее наверх, в ближайшую спальню, которая еще никем не была занята. «Вот, эта комната тебе подойдет. Здесь у каждого есть своя», — сказала Лис, когда они опустили лису на кровать. «Единственное правило — стараться поддерживать порядок». Тамама села на кровати и оглядела комнату. Она была довольно большой, гораздо больше, чем можно было предположить по внешним размерам, учитывая количество дверей, через которые она прошла, чтобы попасть сюда. Снаружи дом был просторным, но внутри напоминал особняк. «Эй, а где комната мастера?» – спросила она. Лис и Френ даже не пришлось гадать, почему лиса спрашивает об этом. Она очень агрессивно преследовала Гарри, и они не думали, что она проберется в его постель в самый разгар ночи. Лис и Фран уловили часть мыслей Гарри, когда задались вопросом, может ли он защитить свою спальню от неожиданного или ожидаемого, если задуматься, вторжения. Лис решила ответить на этот вопрос прямо. Все равно на всех спальнях висели таблички с именами, и просто сказала ей об этом. Она подумала, не стоит ли ей провести ночь за пределами комнаты Гарри, посмотреть, удастся ли Лисе проникнуть туда и как отреагирует Гарри в этом случае. Тамама еще не знала, как редко Гарри спит, ему нужно было всего час-другой в неделю, и все было бы в порядке, а отдыхать ему предстояло еще день-два. «Вам двоим нравится мастер?» – спросил Тамама, заставив Лис моргнуть, а Фран покраснеть. «Я не имею в виду нравится, я имею в виду, что он действительно вам нравится», — спросила лисица, и подозрительно перевела взгляд с одной на другую, а потом надулась. «Это нечестно, у вас двоих двухлетнее преимущество передо мной». Она сложила руки под грудью, на самом деле, такой возможности не было ни у Лис, ни у Фрэн. «Знаешь», — осторожно сказала Лис, не сводя глаз с Тамама, — «я не против того, чтобы заключить с тобой какое-то соглашение относительно Гарри». Тамама моргнула, а Фран посмотрела на нее в замешательстве, потом поняла, что говорит Лис, и ее румянец засиял еще ярче. «Соглашение?» — Тамама словно крутила это слово на языке. «Неужели мастер согласится на что-то подобное?» — с любопытством спросила она. Насколько она знала, Гарри не проявлял особого романтического интереса ни к кому, тем более к нескольким людям сразу. Это был очень большой шаг от холостяка к гарему, и, похоже, девушкам придется к этому пробиваться. На лице Лис появилась озорная улыбка. «Слабость Гарри в том, что он очень заботится о близких ему людях. Если мы скажем, что это сделает нас счастливыми, ну, ты понимаешь, к чему я веду. Я собиралась подождать, пока он немного подрастет, возможно, в течение следующего учебного года, но твое отношение означает, что мне придется вмешаться раньше». Рядом с ними раздался стук, и оба посмотрели на потерявшую сознание Фран, бормочущую что-то себе под нос. На ее лице еще сохранился прежний яркий румянец, и она была похожа на помидор, так как румянец был слишком ярким. «Кажется, мы ее сломали», — сказал Лис, постукивая ногой по своей подруге. «Она всегда была немного застенчивой, не думаю, что ее разум еще не до конца осознал эту идею. Есть идеи, как ее разбудить?» — спросила Тамама, вспомнив о ее булаве. «Нет, я думаю, что это легко, но не хочу, чтобы ее благородный фантазм застрял в моем черепе. Она была кастером, выносливость и стойкость не были ее отличительными чертами, даже если учесть, что она была прямым, непосредственным и более ориентированным на бой кастер, чем обычно. Гарри уже почти закончил готовить, и либо запах разбудит ее, либо сам Гарри сможет это сделать. Даже в бессознательном состоянии Френ ни за что не причинит ему вреда. Это просто не в ее характере, и, если не принимать во внимание показатели Гарри, она просто не причинит ему вреда», — Лис сообщила Тамама. «Как скажешь», — она пожала плечами и посмотрела на потерявшую сознание Фран. «Я возьму ее за верхнюю часть тела, а ты займешься ногами. Давай спустим ее вниз». «О, и твое предложение было принято к сведению», — сказала она Лис, прежде чем встать с кровати, схватить Френ за верхнюю часть тела и вытащить ее за двери вниз по лестнице. Лис была права. Запах еды, приготовленный мастером, был просто божественным. «Теперь все улажено?» — спросил Гарри, с интересом глядя на трех своих слуг. Он не знал, что произошло между ними, когда они исчезли на лестнице, но, похоже, это их сблизило. Фран, казалось, краснела всякий раз, когда смотрела на него, и он не сводил с нее глаз, следя, чтобы она снова не упала в обморок. «Ага, у нас все в порядке», — радостно проговорила Тамама. «Ну что, призовешь ассасина, и мы сможем приступить к поеданию той вкуснятины, которой ты нас дразнишь», — спросила она, глядя в сторону столовой, а из уголка ее рта потекли слюнки. Гарри очень старался, когда готовил, если можно так выразиться, изысканные блюда. Из-за риска, связанного с войной за Грааль, Гарри счел справедливым сделать для своих слуг все, что только возможно. Судя по тому, как все они облизывали губы при виде еды, Гарри решил, что хорошо поработал. «Ладно, ладно, сейчас я начну призыв, а потом мы впятером сядем и поедим, обсуждая то, что видели сегодня. Вас это устраивает или я что-то забыл?» — спросил он, оглядывая всех троих. «Мы должны быть более осторожны во время самого призыва?» — спросила Фран, преодолевая свою застенчивость, которая снова дала о себе знать после того, как он решил, что избавил ее от нее. «Мы не знаем, как этот ассасин отреагирует на нас с Гарри, и нам следует быть начеку». Гарри кивнул головой и улыбнулся Фран, которая в очередной раз покраснела. «Очень верно, спасибо, что напомнила нам об этом. Правда, мы не знаем, кто будет призван, какова будет его направленность, только класс. Слуга класса ассасин имеет базовые, немодифицированные показатели силы ранга Д, выносливости ранга Д, ловкости ранга Б, маны ранга Е и удачи ранга Е. У них есть классовая способность сокрытия присутствия, но она не поможет им в этой ситуации. Я не знаю, как будут изменены их показатели, и, хотя я уверен в каждом из вас, давайте не будем рисковать». С этими словами Гарри повел их в свою мастерскую, где уже был размечен круг призыва. С тех пор, как он вернулся, он пытался определить, на кого именно был направлен этот круг, но ему удалось выяснить лишь некоторые моменты. Кто бы это ни был, они были молоды, не совсем психически устойчивы, европейцами и стали героическими духами сравнительно недавно, менее полутора веков назад. Лис, Фран и Тамама разошлись по кругу так, что они втроем с Гарри оказались обращены внутрь с четырех равноудаленных друг от друга точек. Лис оказалась прямо напротив Гарри, за спиной слуги, когда она появится, Фран, с одной стороны, а Тамама, с другой. Гарри достал отрубленную руку Мари Смайт, положил ее поверх своей и начал резонировать командные заклинания на ней с одним набором своих заклинаний. Когда он закончил, на руке все еще оставались три набора, но те, что были связаны с Граалем Фуюки, принадлежали Гарри. Если он когда-нибудь израсходует один из наборов, то сможет заменить ее заклинаниями на этой отрубленной руке или отдать их кому-нибудь другому, если возникнет такая необходимость. Произошла вспышка света, и из только что активированных печатей на руке Гарри начала просачиваться кровь. Он отбросил от себя отрубленную руку, и Лис внимательно рассмотрела заклинания на руке Гарри. Они были простыми, 7 полос опоясывающих руку, каждая из которых делилась на 3 части. Та, что соответствовала ей самой, была черно-красного цвета у Фран, стального серого у Тамама, золотистого, а неиспользованные были тусклыми и едва заметными. При вызове нового слуги и его привязке к Гарри вновь активированные командные заклинания меняли цвет, отражая, какому слуге они соответствуют. Гарри глубоко вздохнул и начал напевать арию, ту самую, что предназначена для обычного Грааля. Гарри мог бы использовать и другую арию, но в этом случае один из слотов для призыва Грааля Фуюки остался бы пустым, а это могло привести к ненужным осложнениям. Серебро и железо, камни основы, созидая контракт, да скрипятся основы, направит пусть выбор мой древний хранитель, мастер великий, Швайнарг-прародитель, яростен вой ветров преграждающих, врата к короне стеной охраняющих, закутанный путь, последнее средство, укажет мне истинный путь в королевство, наполнись, наполнись, наполнись, наполнись, наполнись, 5 раз для каждой копии, я взываю, я объявляю, тело твое под командой моей, я вверяю судьбу свою мечу твоему, следуя зову святого Грааля, если ты принимаешь сей волю и разум ответь мне, я клянусь, я стану воплощением добра мира иного, я стану крушителем зла мира иного, о, 7 небес, что скрыты 3 великими словами, предстань предо мной, хранитель баланса, произошла вспышка света, избыток праны превратился в дым, а для тех, кто мог это видеть, только что активированные командные заклинания на руке Гарри стали черными. В дыму появился силуэт примерно одного роста с Гарри, что ставило их чуть ниже Лисы, чуть ниже Фран, которая была самой высокой из всех. «Я слуга класса Ассасин», — произнес тихий голос, и Гарри легким заклинанием ветра развеял дым, чтобы увидеть, кто был вызван. «Вы мой хозяин?» — спросила она, ее голос был едва слышен. Гарри кивнул ей головой и взглянул на свою новую слугу. Она была выше его на несколько сантиметров, не больше 3 или 4, и выглядела примерно на один возраст с ним, может быть, чуть старше, но это могло быть просто из-за ее слегка потрепанного вида. На ней также было не так уж много одежды. Черная куртка без рукавов, подпоясанная ремнем чуть ниже маленькой груди, чулки до бедер, темно-фиолетовые туфли, бинты, обмотанные вокруг рук, ремни на руках, но что действительно привлекало внимание, так это исключительно маленькое нижнее белье, которое не прикрывало ничего, кроме самого необходимого. Первой мыслью Гарри было то, что завтра им первым делом нужно будет отправиться за одеждой хотя бы для того, чтобы купить ей нормальную юбку. Затем он обратил внимание на ее внешность, а не на одежду, и задался вопросом, откуда у столь юной особы такие шрамы. У нее были белые волосы, коротко и неровно подстриженные, глаза серебристого цвета, но они не обладали никакими мистическими свойствами, и несколько зашитых шрамов на лице и теле. Она выглядела, если не сказать больше, немного потрепанной, подавленной, как щенок, которого много раз пинали, но он все равно хотел получить хоть какой-то знак ласки. Он осторожно подошел к ней, в конце концов, она все еще была слугой, а за спиной у нее виднелось несколько небольших клинков. Слуга настороженно смотрела на него, в ее глазах мелькало что-то недоверие, а может и что-то другое, но она не отступила. Когда он оказался достаточно близко, чтобы коснуться ее, то слабо улыбнулся. «Не думаю, что сейчас самое подходящее время для допроса. Лис, Фран, Тамама и я приготовили еду, не хочешь присоединиться к нам?» Он протянул руку слуге. Гарри наблюдал за ее реакцией. Она смотрела на него, а ее глаза перебегали на каждого из окружавших ее слуг, когда их представлялись. Гарри видел неуверенность, страх, гнев, оттенок безумия, ярость, ненависть, боль, растерянность и другие эмоции, которые боролись в ее глазах, когда она смотрела на его протянутую руку. Она нерешительно взяла ее, словно ожидая, что он вот-вот набросится на нее и ударит или что-то в этом роде. Гарри привел ее в столовую, где вся еда все еще оставалась теплой благодаря рунам, которые Гарри вырезал на столе, когда только переехал сюда. Руны сохраняли еду в наилучшем состоянии на случай, если им придется оставить ее из-за чего-то, и они смогут вернуться, независимо от того, как долго будет решаться этот вопрос. Взяв ее за руку, он подвел к стулу с одной стороны стола, а сам занял место слева от нее. Тамама заняла место по другую сторону от Гарри, Алис и Френ сели напротив. Гарри хотел отпустить руку ассасина, но ее внезапно сжавшаяся хватка помешала этому. Он поднял глаза и увидел, что она пристально смотрит на него. Он жестом указал на еду на столе. «Бери все, что тебе нравится, я всегда могу приготовить еще, если этого окажется недостаточно. Но не стоит слишком налегать на еду, я приготовил и десерт». Гарри наблюдал за тем, как ассасин рассматривает приготовленную Гарри еду, и втайне признавал, что, возможно, переборщил, но выражение удивления на ее лице оправдывало все усилия. Она села, по-прежнему держа руку Гарри в своей, и потянулась к чему-то на столе, в частности к индейке. Гарри улыбнулся ей и сумел высвободить свою руку из схватки, после чего протянул руку, отрезал немного мяса и положил его ей на тарелку. Девушка казалась такой хрупкой, что Гарри делал это неосознанно. Казалось, что она сломается, если он не будет с ней осторожен. Не то, чего можно было ожидать от героического духа, тем более специализирующегося на убийствах. Он добавил в тарелку ассасина еще несколько блюд, когда она проявила к ним интерес, но, похоже, Тамама начала ревновать. Он успокоил лисицу, наложив еды ей, а затем добавил что-то в свою тарелку. И Фран, и Лис вполне могли обслужить себя сами, они были совершенно спокойны рядом с Гарри и не требовали того внимания, которое он уделял двум новеньким. Гарри посмотрел на то, что лежало у него на тарелке, и слегка нахмурился. Он заметил, что в последнее время просто не хочет есть так, как раньше. О, он все еще мог наесться, если очень хотел, но его аппетит был меньше, чем раньше. Впрочем, это не имело значения. Он ел то, что ему было удобно, независимо от того, много это или мало. Итак, мы должны обсудить то, что знаем сейчас, и обсудить то, что заметили в течение дня. «Кто хочет начать?» – спросил Гарри, открывая дискуссию среди пятерых. Он заметил, что ассасин до сих пор не заговорила, не считая того, что она представилась после первого вызова, но если Гарри сможет побороть застенчивость Фран, то он сможет достучаться и до нее. Примечание к части. Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал. https://meminasithill. Там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство. https://fitsboak.net/riadfits11688158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И драч, его работа. https://fitsboak.net/riadfits12908139, тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 60. Рассказ ассасиной «Благородные фантазмы». Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Ассасин была в замешательстве. Ее призвали, и она это понимала. Это был мужчина, хотя она и не подозревала об этом, так как с первого взгляда решила, что ее мастер, девушка, возможно, кто-то, кто мог бы стать ее матерью, но это был мужчина. Она была окружена женщинами, все они были слугами, и ей это не нравилось. Она представилась, а что еще ей оставалось делать, после чего увидела, как ее новый мастер смотрит на нее, даже сквозь повязку было видно, что он изучает, и она сделала то же самое. Он был симпатичным, несмотря на то, что он был мужчиной, его легко можно было принять за девушку. У него были черные волосы длиной до пола с фиолетовыми прожилками, завязанные в хвост большим черным бантом. Он был стройным и в меру худым. Его кожа была бледной, бледнее, чем у всех, кого она когда-либо видела, и казалась слегка серебристой. Уши были слегка заостренные, и похожи на эльфийские. На лбу у него была какая-то руна, а когда он улыбался, становились видны клыки. Его ногти были заточены под когти, но больше всего о нем говорили его поза и осанка. Ассасин, которая выросла на улицах Лондона, должна была научиться читать людей как можно лучше. Поза была свободной, но он был готов к чему-либо, был способен без промедления сделать движение в любом направлении. Его поза была хищной, шаги – легкими, а сам он выглядел угрожающе. Он подошел к ней, а она не знала, что делать, из-за чего ничего не предпринимала и ожидала малейшей провокации, малейшего повода, чтобы напасть. Но повода не последовало. Он пригласил ее поесть с ним и его слугами, как будто все они были равны. Она нерешительно взяла его за руку, и чтобы он повел ее туда, куда они направлялись, и на случай, если она решит его убить. Ему не удастся так просто вырваться, если она буквально схватит его за руку. Он привел ее в комнату, откуда доносились самые восхитительные запахи, которые она когда-либо ощущала. Там было много еды, более чем достаточно для них пятерых, и выглядела она потрясающе. Мастер подвел ее к стулу и сел рядом с ней, а Лиса заняла место по другую сторону от него, так как двое других сели напротив. Она крепко сжала его руку, когда почувствовала, что он пытается ее отпустить. Она не хотела, чтобы он от нее отходил. Однако он неправильно истолковал это и жестом указал на еду, сказав, что она может есть все, что пожелает. Затем и в самом деле, стал подносить ей некоторые блюда, на которых она задержала взгляд, и то же самое сделал для Лисы, которая требовала его внимания. Первый укус ознаменовал начало райского наслаждения. Теперь вы должны кое-что понять. Тамама, как любимая фрейлина императора, и Лис, как представительница дворянства, при жизни пробовали деликатесы и высокую кухню, но обе они просто обожали стряпню Гарри. Ассасин же питалась всем, что попадалось ей под руку, так как находилась в состоянии, близком к голоду, на протяжении многих лет, да фактически всю свою жизнь. А теперь представьте, каково ей будет пробовать еду Гарри, когда та же самая еда была любимой для тех, кто в своей жизни попробовал много прекрасных вещей. Десертом был только что вышедший из духовки пирог с яблоками и мангольдом. Вообще-то их было два, так что хватило всем с лихвой. Он тоже был великолепен, а в сочетании с тем, что она только что съела, или отдельно, стал лучшим ужином в ее жизни. Она ничего не говорила, пока остальные четверо обсуждали увиденное в тот день, а просто слушала. Вместо того, чтобы заниматься своими делами, как другие мастера и слуги, какое это имело значение, она просто делала то, что ей приказывали, если только эти приказы ей не нравились, и тогда она обращала свои клинки на своего мастера. Она, не отрывая глаз, наблюдала за остальными. Было совершенно очевидно, что женщина с металлическими ногами и та, что со странным хвостом знакомы с мастером гораздо лучше, чем можно было бы предположить за неделю или две общения. На самом деле они вели себя с ним очень непринужденно, что свидетельствовало о многомесячном знакомстве. Девочка Лиса, очевидно, была не так хорошо знакома с ними, и, вероятно, была недавно призвана, как и она, но, похоже, не испытывала недоверия к остальным. Она очень цеплялась за мастера, пыталась соблазнить его и постоянно вставляла разные похабные намеки, так что, возможно, ее привязанность была скорее спонтанной, нежели той, что накапливалась со временем. Теперь же она находилась в комнате, превосходящей все те, в которых ей доводилось бывать, в комнате, которая, как ей сказали, предназначалась только для нее. Конечно, она никогда не была в такой большой комнате, ведь она выросла уличной крысой. Она не знала, что ей делать, ее мастер был добр к ней, но она не думала, что может доверять ему, но он не сделал ничего такого, из-за чего она могла бы не доверять ему, но он был теплым и добрым. Но она встала с кровати и вышла из своей комнаты. Она была слишком большой для нее, как для людей высшего класса в ее время. Она побрела по коридору, следуя потоку праны, который шел к ней от мастера. Она остановилась перед дверью с именем Гарри на табличке. Гарри, так ведь звали ее мастера, не так ли? Она не помнила, представился он или нет, да и неважно. А сейчас не все ли равно, он был мужчиной, и не мог быть ее матерью, но был добр к ней, так что же ей оставалось делать? Лис, которая решила подождать у комнаты Гарри, чтобы посмотреть, не попытается ли Лиса что-нибудь предпринять, подняла бровь. Ассасин не обратила на нее внимания, казалось, она о чем-то глубоко задумалась и толкнула дверь в комнату Гарри. Лис собиралась проскользнуть следом за ней, но дверь закрылась прежде, чем она успела войти, из-за чего хмыкнула и сложила руки, решив подслушать у замочной скважины, что же сейчас произойдет. Из всех слуг Гарри она меньше всего доверяла этой ассасине и собиралась присматривать за ней до тех пор, пока ее опасения не развеются. Гарри, конечно же, заметил, чем занимаются его слуги. Он экспериментировал со своими способностями, основанными на душе, и теперь они работали как радар. Но сейчас он работал не над этим, а пытался понять, как его тело справляется со знаком Моргана. Ему вообще не следовало пользоваться им, не так скоро после того, как он его привил, любопытство и кошку сгубило, и он знал это. Ему оставалось только надеяться, что кто-то всегда будет рядом, чтобы собрать его обратно, когда он совершит ошибку. «Здравствуй, ассасин, тебе что-то нужно?» – спросил он, поворачиваясь в кресле лицом к девушке, которая только что вошла в его комнату. Он уже знал, кто она, Джек-потрошитель, но еще не сказал ей об этом. Так как не знал, как она отреагирует на этот кусочек информации, Тамама была гораздо более предсказуема, чем эта девушка. «У меня есть вопросы», – тихо произнесла она. Гарри кивнул головой и жестом указал на свою кровать и кресло, на котором сидел, предлагая ей присесть. Она села на край его кровати и устремила на него напряженный взгляд, но сначала ничего не сказала. Гарри должен был признать, что холодный, мертвый взгляд ее глаз был, пожалуй, самым тревожным из всего, что он когда-либо видел. Однако он видел жизнь с ее точки зрения и знал, в чем причина. Она была и в некотором смысле до сих пор остается такой же невинной. Когда она была совсем маленькой, она ни о чем не знала, просто выживала любыми способами. А когда немного подросла, смотря на окружающих с родителями, богатыми или бедными, начала задумываться о своих собственных родителях. Она немного знала о том, как делаются дети, как же иначе, когда по улицам бродит столько проституток, но ничего о любви. Она смотрела на детей, у которых были родители, которые заботились о них, и задавалась вопросом, а как же она? Джек же была человеком, поэтому у нее должны были когда-то быть мать и отец. Черт возьми, насколько она знала, они могли быть все еще живы. Она начала задумываться, почему у нее не было родителей, которые заботились бы о ней. Неужели она недостаточно хороша для них? Почему у нее не было семьи, к которой она могла бы вернуться? Людей, которые бы ее выслушали. Людей, которые бы ее любили. Хоть кто-то, кто улыбнулся бы просто потому, что она рядом. Эти вопросы породили в ней горечь, обиду на проституток, которые делали аборты, выбрасывая на ветер драгоценную жизнь. Она хотела вернуться назад, в то время, когда у нее могла быть мать, которая заботилась о ней. Она ведь родилась, а значит, ее мать должна была хоть немного заботиться о ней, верно? Ей хотелось вернуться в материнскую утробу, где ей было бы уютно, тепло, она была бы в безопасности. Туда, где могла бы хотя бы обманывать себя, думая, что о ней позаботится, что она будет кому-то нужна. Это желание свело ее с ума, а здравый рассудок начал деградировать. Она убивала проституток, вырезала их органы и терлась лицом о еще теплые части тела. Плакала над кусками, которые вырезала из женщин, сокрушаясь о том, что ничего не может сделать, что она не важна ни для кого и ни для чего. И даже не знала, как умерла. Эта часть ее памяти была как будто в тумане. Быть может, ее заживо съели крысы во сне, задохнулась от дыма. Может, она упала в загрязненную реку и утонула. Ее убили. Покончила ли она с собой, она не знала, и было бы лучше, если бы так и оставалось. «Почему ты так добр ко мне?» В конце концов спросила она, глядя Гарри в глаза, и искала в его чертах какой-то намек, какую-то причину его поступка. Она слегка удивилась своему вопросу, но, похоже, ее мастер не заметил никаких признаков злого умысла по отношению к себе. «Почему бы и нет? Я призвал тебя, и, независимо от того, одобряешь ты меня как мастера или нет, за твое благополучие теперь отвечаю я. То, что тебя призвали для участия в войне за Грааль, не означает, что я не собираюсь сделать твое пребывание здесь настолько приятным, насколько это возможно», — сказал ей Гарри. «Если я могу помочь тебе исполнить какое-то желание, если оно не кажется мне предосудительным с моральной точки зрения, то я с радостью постараюсь помочь в этом. Если, как Лис, Френ и Тамама, ты захочешь остаться после войны, я с радостью поддержу твое существование». Гарри прикусил губу. «Ассасин, у меня есть способность, которая позволяет мне переживать чужую жизнь от их лица». Он увидел, как она напряглась. «И ты будешь права, если подумаешь, что я видел твою, но меня это не волнует. Да, ты Джек-потрошитель, легендарный серийный убийца, но для меня это не имеет никакого значения. У тебя никогда не было возможности иметь семью, как и у меня. Разница в том, что у меня был хотя бы шанс, а у тебя его не было». Ассасин настороженно посмотрела на него, пока он продолжал. «Не хочу показаться самонадеянным, но не думаю, что кто-то из девочек будет возражать против того, чтобы ты стала частью нашей постоянно растущей семьи. Не хочу обидеть, но все мы так или иначе сломлены, и мы всегда поддержим друг друга, если им понадобится помощь». Ассасин сделала несколько шагов к Гарри, а затем устроилась у него на коленях. Она вытащила один из своих кинжалов и приставила его к горлу Гарри. Он старался сохранять спокойствие, насколько это было возможно. В ее действиях не было ни малейшей враждебности, это было больше похоже на проверку. Ассасин оставила клинок на несколько долгих секунд, а затем отняла его от горла и убрала в ножны за спину. Она прислонилась к его груди, прислушалась к биению сердца, а затем свернулась калачиком, подняв длинные ноги с пола, и устроилась поудобнее. «Пока что ты, мое тепло», — пробормотала она и, кажется, заснула. Гарри не знал, что и думать в этот момент. Она выросла на улице, и должна знать, как выживать. К тому же не могла быть глупой, потому что глупые люди погибали в том неумолимом мире. В то же время она была еще ребенком, что было полным противоречием. Раньше она смотрела на некоторые вещи с детским удивлением, запятнанным цинизмом взрослого человека. Теперь же была похожа на кошку, которая свернулась калачиком у него на коленях. Гарри вздохнул и вернулся к тому, над чем работал. Его взгляд метнулся в сторону, где находилось одно из его приобретений. Когда ему удалось привить себе знак Морганов, Гарри задумался, сможет ли он сделать то же самое с другими. Семейный знак – это не то, что можно найти на улице, это было бы просто смешно. Однако Гарри не крал никаких исследований, он просто рылся в заброшенных и забытых проектах. Среди всего, что он перебирал, ему удалось найти два знака. Разумеется, он присвоил их себе, если они никому не нужны, то он не собирался оставлять их там. Один знак был совсем небольшим и не содержал ничего выдающегося. Вероятно, он принадлежал семье второго или третьего поколения, которая только начала свою деятельность и, скорее всего, была втянута во что-то, чего не пережила. Возможно, они увлеклись исследованиями мертвого апостола, из-за разочарования от того, насколько другие семьи превосходили их. Это, по крайней мере, объясняло бы наличие заклинаний регенерации в знаке. А вот с другим Гарри был знаком. Знак Эми. Его предыдущим хозяином был Нариката Эми, дед Шира и отец Кирицугу. Маг в четвертом поколении, его запечатали за исследование мертвых апостолов. Был убит руками собственного сына, а его знак забрала ассоциация магов, и лишь фрагмент перешел к Кирицугу. Тем не менее Гарри знал, что Кирицугу сделал с этим фрагментом, и, честно говоря, немного завидовал. С помощью фрагмента знака Кирицугу мог использовать то, что он называл изменением времени, чтобы либо ускорять, либо замедлять себя. Он звучит очень странно, врожденный контроль времени, и понял, как это работает. Кирицугу создавал ограниченное поле, отделявшее тело от остального мира, а затем насильно ускорял его до, прямо скажем, невероятных пределов. Неусиленный человек не смог бы выдержать больше, чем, возможно, двойное ускорение, и даже в этом случае его тело было бы достаточно сильно повреждено. Тело Гарри, от природы более сильное, чем у человека, его кости, усиленные рунами для их укрепления и обтянутые мифрилом, вероятно, смогло бы выдержать двойное ускорение в течение более длительного времени, но при более быстрой скорости его тело, скорее всего, буквально разорвало на куски. Именно этому Гарри завидовал больше всего, возможности увеличить свою скорость до такой степени, что он сможет не отставать от более быстрых слуг или, черт возьми, даже от прародителей мертвых апостолов. Последние должны были быть достаточно быстрыми, чтобы увернуться от пули после того, как она вылетит из ствола пистолета, но это были совершенно чудовищные скорости. Гарри, когда сражался, полагался в первую очередь именно на нее. Он мог использовать другое оружие, заклинание, что-то еще, но всегда полагался на скорость и реакцию. Это была одна из причин, по которой Шира мог оказаться более подходящим против слуг, чем он. Стиль боя Эми позволял ему контролировать ход сражения, он был рассчитан на людей быстрее, сильнее и искуснее его самого. Когда боец в совершенстве владеет своим оружием, он, как правило, не задумывается о том, что делает. Его тело знает, как реагировать, как парировать, как атаковать, как защищаться. Шира использовал их в своих интересах, рисуя мишени на определенных участках тела, оставляя отверстия в защите, чтобы они могли ими воспользоваться. Когда они инстинктивно делали это, Шира был готов парировать и контратаковать. Это был рискованный стиль, в котором одна ошибка могла привести к смерти. Но таков был Шира, герой-самоубийца. Может, он и был иногда идиотом, но Гарри надеялся, что ему удастся заставить этого идиота с мечом хотя бы расставить приоритеты. Встреча с Арчером, героем Эмилии, оставила во рту Гарри кисловатый привкус. Дело было не в том, как он решил прожить свою жизнь. Гарри было все равно, он мог прожить ее так, как хотел. Нет, ему не нравились горечи сожаления, которые Гарри уловил, ибо терпеть не мог сожалений, ему была ненавистна сама мысль о них, и он поклялся, что, как бы ни закончилась его жизнь, он не будет жалеть ни о чем, что сделал. Он не будет думать, ах, если бы, или хотел бы я поступить иначе. Поэтому, когда почувствовал сожаление, которое испытывал Арчер, то задумался о том, что между ними было одинаковым, что было разным и что могло быть проблемой. Конечно, очевидным ответом был его маленький комплекс героя, который у него был. Никто не мог прожить свою жизнь так самоотверженно, это принесло бы больше вреда, чем пользы. Другим людям тоже было трудно это понять. Люди как вид по своей природе эгоистичны. Это было неплохо, а скорее хорошо. Людям, как правило, нужна мотивация, которой может стать эгоистичное желание. Однако у эгоизма есть и темная сторона. Он порождает дискриминацию, комплекс превосходства и другие вещи, когда его слишком много. Как бы то ни было, Гарри пытался изменить Шира, но очень тонко. Но, что бы Гарри не смог с ним сделать, Шира никогда не станет никем иным, кроме как вечно полезным мечом с мозгами, каким он был сейчас. Однако это не означало, что мелочи нельзя изменить. Если Гарри удастся заставить Шира расставить приоритеты, то он, возможно, выберет другую роль. Если бы дома его ждала девушка-партнерша-жена, он бы не стал так рисковать. Так же, как бы не стал, если бы считал, что в конечном счете это приведет к гибели еще большего числа людей. Для первого варианта у Гарри уже была готовая кандидатура в лице Сакуры, нужно было только подтолкнуть их друг к другу так, чтобы никто не понял, что он это сделал. И, конечно, можно было бы попытаться втянуть в это дело Ирин, но ею было бы сложнее манипулировать, и она скорее всего поймет, что он делает. Над последним Гарри потихоньку работал. Иногда он обсуждал стратегию с Широ после их спаррингов на выходных. Он старался быть как можно более незаметным, несмотря на то, что мог бы сказать об этом прямо, и Широ бы не заметил, но он начал спрашивать его, что бы он сделал, чтобы спасти определенное количество людей. Иногда, когда Широ неизбежно решал умереть за других, он переходил к другому сценарию, где под угрозой оказывалось еще больше людей, но потом говорил: «О, прости, ты не можешь спасти этих людей, потому что ты погиб, спасая предыдущих». Конечно, он не делал это так явно, но смысл был тот же. Гарри потер лоб, пытаясь хоть немного привести мысли в порядок и не обращать внимания на многочисленные проблемы, мучившие его. Одна его рука опустилась на свернувшуюся у него на коленях ассасин, и он нежно погладил ее по волосам, размышляя о том, что ему нужно успеть сделать в грядущей войне за Грааль. Его главной задачей было, во что бы то ни стало, в целости и сохранности доставить Медузу обратно к семье. Сейчас, когда ее еще не призвали, мало что можно сделать. Но когда это произойдет, он отправится прямиком к Матасингзе и убьет его. Медуза была сильно ослаблена тем, что ее мастером был, грубо говоря, Магдл, и ей пришлось бы полагаться на потребление душ для получения праны. Это также означало, что благодаря кровавому форту Андромеды ее можно было встретить в общественных местах, где обычно собиралось большое количество людей, что было бы полезно при попытке выследить ее. Кроме того, поскольку она была ослаблена, четверо его слуг, возможно, смогут прижать ее к земле, не причинив вреда. Если каждый из них заблокирует по конечности, две руки и две ноги, то она не сможет помешать Гарри заботиться о брате Сакуры. Червяк не применит воспользоваться командным заклинанием из книги, так что в первую очередь ему следовало убрать ее. Как только он это сделает, можно будет начинать веселье. Однако он не стал бы слишком затягивать с этим делом, Мата просто не стоил таких усилий. Он надеялся, что Медуза поймет его, но ему также передали послания, которые Сфина и Эвриала хотели, чтобы он передал. В основном это были извинения. В юности они были довольно грубы. Гарри хотел, чтобы его первая встреча с Медузой прошла как можно более гладко, но, учитывая, что он планировал прижать ее к земле с помощью четырех слуг и убить ее, пусть даже временного, мастера, как его нынешнюю лучшую идею, все выглядело не так уж позитивно. Гарри закусил губу и задумался о том, как еще можно поступить, но ничего не придумал. От Арчера он знал, что Медуза была верна тому, кто был ее мастером в тот момент, даже если это были такие отбросы, как Синдзи, но никто не мог сказать, как она отреагирует на него. Ведь она была мертва чуть больше 3000 лет, и вдруг появляется он, подросток, а собственно, кто, кем был Гарри для Медузы? Племянником, братом, из-за кровного усыновления Сфина и Эвриала технически были его матерями, а также любовницами из-за этих проклятых контрактов, но он называл их сестрами. По внешнему виду Медузы можно было подумать, что ей около 20 лет, но ее фигура была более зрелой, чем у сестер. Это объяснялось тем, что Сфина и Эвриала были бессмертны, а Медуза – нет. Она выросла, повзрослела, и сестры дразнили ее за это. Это было одним из самых больших их сожалений. Поэтому Гарри не знал, как ему называть Медузу. Была ли она его сестрой, как он называл Сфина и Эвриалу, или же она была его тетей. Не то чтобы это его сейчас волновало, он, знаете ли, находился в центре войны. В любом случае, если отбросить все это, его второстепенной задачей было не позволить никому из плохих парней заполучить Грааль. Конечно, Гарри было все равно, кто именно получит его в итоге, главное, чтобы это был кто-то, кто не воспользуется им, не задумываясь о том, что на самом деле означает его желание. Примером тому может служить Артурия Пендрагон, король рыцарей Артура. Ее желание заключалось в том, чтобы изменить выбор короля, чтобы у кого-то лучшего, чем она, был шанс стать правителем Британии. Это желание было глупым, ведь не было никакой гарантии, что тот, кто придет ей на смену, будет лучшим королем. Он мог оказаться гораздо хуже, а кроме того, если она исполнит свое желание, то, скорее всего, перепишет последние 15 сотен лет истории. Кто-то может сказать, что желание Сильбер бескорыстно, но Гарри считал, что это очень, очень эгоистично с ее стороны. Все, что изменится, это то, что она больше не будет чувствовать себя виноватой, вот единственное, в чем можно быть уверенным. Будет ли новый король лучше прежнего, изменит ли он вообще что-нибудь, будет ли новый король эгоистичным, высокомерным и своекорыстным тираном, невозможно было знать наверняка. Кроме того, нужно было подумать о рыцарях. Даже если круглый стол и его рыцари все еще останутся, будет ли все так, как прежде, к примеру, что будет с Агравейном, будет ли он злодеем или праведником, а как же верный Бедивер, а Шут Дагонит, будет ли кто-нибудь из этих людей по-прежнему фигурировать в сказках, не говоря уже о таких известных личностях, как Ланселот и Гавейн. Что касается третьей цели Гарри, то он просто хотел, чтобы его друзья дожили до конца этой войны. Шира, Сакура и Рин, все трое были или, скорее всего, станут мастерами, что одновременно облегчало и усложняло задачу. Легче в том смысле, что они были бы исключены из войны за Грааль, если бы он просто убил их слуг, а сложнее, из-за этих слуг. Слугу Рин, Арчера, было очень трудно убить из-за его неограниченных возможностей работы с клинками. Кроме того, Арчер был единственным, кто в данный момент, помимо слуг Гарри, знал о том, что Гарри во время войны будет выдавать себя за другого героического духа. И он не без оснований полагал, что Арчер вполне может стать самым могущественным слугой в Пятой войне. Дело было не в силе, не в скорости и не в чем-то еще. Опасность Арчера заключалась в том, что у него было оружие на все случаи жизни, и никто не был застрахован от его силы. Если у него было достаточно праны, Арчер мог сразиться с кем угодно и победить. Сильбер, слуга Шира, если бы все было так, как помнил Арчер, тоже была бы непростой. Даже когда у Шира не были открыты цепи, она была силой, с которой приходилось считаться, а теперь, когда у Шира появилась возможность их использовать, и он сможет питать ее праной, она стала бы еще более сильной. Шира не собирался позволять своему слуге вести все бои, и, разумеется, меч с мозгами должен был как минимум сражаться вместе с ней, а то и пытаться вести бои за нее. Хотя уничтожить Шира было бы гораздо более выполнимой задачей, Гарри не хотел, чтобы он умер. Возможно, было бы неплохо найти способ напоить Шира напитком живой смерти. У Гарри было более чем достаточно зелья, которое должно было стать самым сильным сонным зельем на свете, нужно было только найти способ заставить принять его так, чтобы никто не узнал. В доме Шира это было невозможно. Ограничивающие поля распознают его намерение негативно повлиять на Шира и сделают невозможным сделать это тайно. Как и в доме Гарри, они же не могли случайно встретиться и пообедать во время чертовой войны за Грааль. Кроме того, уже по одному тому, где это произошло, можно было сразу понять, что Гарри – виновник происходящего. Гарри небрежно телепортировал в свою руку пузырек с зельем, о котором он думал. Напиток живой смерти, хотя и назывался сильнейшим сонным зельем, на самом деле не вызывал сна. Оно лишь замедляло работу организма, заставляя его впадать в состояние комы. Единственным способом пробудить человека от этого состояния было введение противоядия, что делало зелье довольно удивительным. Гарри снова повернулся, когда дверь открылась. Одной рукой он придерживал ассасин, которая свернулась калачиком у него на коленях. «Если вы двое уже здесь, то те, кто подслушивали за дверью, тоже могут зайти», — сказал он, чем заставил Тамама слегка подпрыгнуть. Она планировала лечь в постель рядом с мастером и удивить его утром. Дверь со скрипом открылась, и в комнату заглянули Лис и смущенная Фран. Тамама бросила взгляд на ассасина и надулась. Лис смотрела на ассасин нейтральным взглядом, словно пытаясь что-то решить, а Фран просто с любопытством оглядывала комнату. Хотя Гарри никогда не запрещал никому входить внутрь, и они знали, что, в сущности, могут это сделать, они еще ни разу этого не делали. Оглядываясь по сторонам, Фран подумала, что она меньше похожа на спальню и больше на место для учебы. Кровать Гарри стояла в стороне, у стены, и казалась почти нетронутой. Конечно, учитывая, что Гарри спал всего полчаса раз в 3-4 дня, а промежутки между его снами, похоже, становились все длиннее, было логично, что она была нетронутой. В комнате стоял довольно большой письменный стол, за которым сидел Гарри, и по всему столу были разбросаны бумаги, ручки и карандаши. Фран взглянула на некоторые из них и увидела, что это новые проекты оружия, модификации уже имеющегося и другие проекты. Несколько полок были заполнены блокнотами, в которых Гарри проводил исследования и внедрял инновации. Поскольку Гарри был очень занятым человеком и постоянно работал над тем или иным проектом, у него было множество записей обо всем. Добавьте к этому все, что Гарри собрал, относящиеся к его исследованиям, и, в общем, это было похоже на мини-библиотеку. На полу лежал ковер глубокого фиолетового цвета, а на стенах были нарисованы сцены из различных мифологических событий. Большинство из них показывали героев в плохом свете. На одной Геракл загрязнял две реки конским навозом, на другой герой, Фран не могла определить, кто это был, стоял на горе трупов с кровожадным и безумным взглядом. Потолок был разрисован под ночное небо, по нему тускло проступали созвездия звезд. Мебель выглядела новой, совсем не хлипкой, и все, кроме разбросанных на столе бумаг, было аккуратным и опрятным. Шкаф и ящики были закрыты, на них висела одежда на случай наступления утра, и это было практически все. «Чем обязан вашему обществу?» Быстрое заклинание показало время. «В пол первого ночи, я знаю, что никому из вас не нужно спать, но подумал, что вы, по крайней мере, захотите отдохнуть, а не шататься по окрестностям», — спросил Гарри. Лис с невозмутимым видом сообщила ему, что ждала за дверью, чтобы посмотреть, не случится ли чего-нибудь интересного. Фран сказала, что ей было любопытно, чем занимаются остальные, и пришла узнать, что происходит, когда Гарри пригласил ее в комнату. Сама-то мама просто сказала, что ей хотелось пообщаться, как слуга с мастером. Гарри лишь вздохнул и направил посох на свою кровать, наложив на нее чары увеличения, чтобы она стала больше. «Я не смогу прогнать вас, так что вот, пожалуйста, можете ложиться на нее, раз она достаточно большая для вас троих». Тамама и Лис тут же забрались, причем первая взглянула на свернувшуюся калачиком ассасин за то, что та заняла колени мастера раньше, чем она. Фран немного помешкала, стоит ли туда забираться. Ее металлические ноги и другие части тела могли бы мешать, если бы она случайно ударила ими кого-нибудь из них во сне. Гарри улыбнулся ей, прежде чем зачаровать одежду для сна, так как наложение чар непосредственно на ее тело не сработает из-за ее гальванизма, и сделал так, чтобы ее ноги никому не мешали. Она улыбнулась ему, после чего тоже забралась в постель к Тамама и Лис, радуясь, что рядом с ней есть люди, которые заботятся о ней. Засыпая, Кицуна притянула Лис к себе и крепко обняла, та ответила взаимностью. Фран не думала, что кто-то из них хотел этого, и, вероятно, была бы гораздо счастливее, обнимая кого-то другого.